Глава 20. Раф нервничал. 30 лун были на исходе, а Келия все не возвращалась. Император не особо верил, что у слабой женщины все получится. Даже Алваргор не решился сунуться в горы Фригамы. А он никогда не был трусом. Но все же. Келия вызвалась сама, и о ее плане втереться в доверие к матери Вести и выманить ее из храма наместник отозвался одобрительно. Это единственный способ, Раф. Затевать войну с Севером ради поимки одной единственной женщины, пусть и провидицы, это глупо. И Раф с ним согласился. Была глубокая ночь, когда его разбудили. Лэрт из императорской свиты рискнул доложить. «Приземлилась ваша гондола, та, что вы посылали во Фригаму. Надеюсь, что новость важная, мой император, иначе я бы не посмел». А женщина нетерпеливо оборвал Лэрда Раф. Она там была, в этой гондоле. Вообще-то женщин было 4, но если вы про Сиру Умбру... Конечно, про нее, идиот! Что мне до других? Келия вернулась. Да, мой сьор. Немедленно ко мне. А 3 других в каземат. Глаз с них не спускайте. Я думаю, что одна из этих женщин — настоятельница Веста. Интересно, как Келии удалось ее пленить и вытащить из храма? Он ликовал. Невероятно, но у Сиры Умбры все получилось. «Мой император!» Она вошла и встала на колени, опустила голову. «Немедленно встань!» — рванулся к ней Раф. «Он был так счастлив! Ты совершила невозможное!» «Я не вполне справилась, мой сьор. Мать Веста осталась в храме. Она жива!» И Раф мгновенно остыл. «Но тогда кто прилетел с тобой?» И как тебе удалось вырваться, если Веста, как ты говоришь, жива? Ты просто ушла, прихватив с собой 3 никчемных сестер-адепток? Он начал злиться. Говори! Все так же, стоя на коленях, Сира Умбра начала докладывать. Меня разоблачили сразу. Мать Веста со мной играла, притворяясь, что поверила. Меня приговорили к страшной смерти, к сожжению на костре. Но поскольку настоятельница храма была уверена, что я не вырвусь, она была со мной откровенна. Никакого проклятия нет. У вас еще может родиться сын. И Веста не проводила какого-нибудь древнего обряда, лишающего меня потомства мужского пола? Засомневался Раф. Не проводила. Она так сказала. Почему я должен ей верить? А зачем ей врать человеку, которого вот-вот казнят? Какие тайны я могу выдать, будучи на том свете? Хорошо, встань. Келия поспешно встала и, наконец, решилась посмотреть императору в глаза. «Нет никакого проклятия. Она что-то говорила о том, что вы сами себя прокляли. И если изменитесь, то боги будут милостивы». «Но это все слова», — поморщился Раф. «Главное, чтобы не было проклятия на крови. Эти слухи о древней магии всего лишь слухи, не больше. Отличная новость. Но как тебе удалось вырваться?» «Раз, как ты говоришь, тебя должны были сжечь». «Меня спасли послушницы. Они не хотят в борделе Игниса и ненавидят мать Весту. В храме-то не сахар, а возвращаться, кроме как в горы, сестрам некуда. Вот они и решили воспользоваться выпавшим им шансом. Надеюсь, вы их помилуете и наградите», — еле слышно сказала Келия. «Я не верю горным сучкам», — отрезал Раф. «Но так и быть, отпущу их. Во дворце держать не стану, не уговаривай. Пусть устраиваются сами, денег дам. Что касается тебя, то ты принесла мне добрые вести, и я дал слово. Чего ты хочешь, Сира Келия Умбра? Желай, и любое твое желание будет исполнено». Келия почувствовала, как сердце замерло. Вот оно. И заветное вырвалось, словно птица из силков. Воспарила под своды древнего замка. О, как долго Келли удерживала это в себе, но теперь решилась. «Вы как-то пообещали мне, мой сьор, что я могу выбрать в мужья любого лэрда в империи. Другой награды мне не надо». «Так ты хочешь замуж?» — невольно улыбнулся Раф. «Всего-то. И ради этого ты рискнула пойти на смерть? Что ж, я бы и без этого выполнил бы твою просьбу. Кто счастливец?» «Лэрд Ларис, мой сьор», — скромно сказала Келия. «Анш, ты с ума сошла!» Раф и в самом деле оторопел. Как ни крути, но Анш — бастард королевских кровей, и он моложе Келии, на которой уж точно не захочет жениться. Она в своем уме!» «Да зачем он тебе сдался?» — в сердцах сказал Раф. «Он повеса, дамский угодник, красивая игрушка всего лишь. А тебе нужен муж, мужчина, на которого ты могла бы опереться». «Я вполне могу опереться на вас», — преданно посмотрела на своего императора Сира Умбра. «Что же касается мужа, мне нужен Анджело Ларис и никто другой». «Вы женщины ненормальные. Что проку в красивом лице?» — попытался отговорить ее Раф. «Он же будет тебе изменять. Ты полагаешь, Анж станет исполнять супружеский долг с женщиной твоего возраста и твоей внешности, когда у него от юных красоток отбоя нет? Келли, опомнись!» «Это моя забота, мой сьор. Как мне стребовать с мужа этот супружеский долг? А нет, так я и без него обойдусь. Мне достаточно просто на Анжа смотреть, слушать его голос, знать, что он будет со мной каждую луну». «Каждую? Анж?» Император не выдержал и расхохотался. «Боюсь, тебе придется бегать за своим мужем по всей империи, Келия, отлавливая его в чужих постелях, а то и в борделях самого низкого пошиба. Он будет тебе мстить». «Я там была, так что не испугаюсь», — вырвалась у Келии. «Была в борделе?» «Что ж, признаюсь, я там родилась и много чего насмотрелась, пока была маленькой девочкой. Да, я невинна, но невинность и неведение — вещи разные, мой сьор. Позвольте мне самой разбираться с моим мужем. Или вы берете свое слово назад?» «Признаюсь, ты поставила меня в затруднительное положение, потому что у Анжи есть родная сестра, красная королева Калифаса, и единокровный брат-король, который правит Чихуаном. А еще одна сестра, единокровная Грата Летис, вышла замуж за хозяина процветающего Вестгарда, и все они будут против тебя и начнут давить на меня». «Но вы ведь император», — удивленно посмотрела на него Келия. «Разве ваше слово для них не закон?» «Так-то оно так». «Вы, конечно, можете взять назад данное мне обещание, но тогда позвольте мне удалиться от двора, ибо я не могу служить господину, который не держит слова чести». Раф с удивлением смотрел на эту, как презрительно назвал ее Чанмир, полевую мышь. Да в каземат ее за дерзость. Но потом вспомнил, что Келия ради своего господина рисковала жизнью и узнала нечто крайне для него важное. Именно благодаря Келии император Тадрарт сегодня уснет спокойно. У него появилась надежда. И кто такой Анж Ларис? Какова его ценность? Подумаешь, королевский бастард. «Я согласен», — услышала Келия. «Ты выйдешь замуж за лэрда Лариса. В конце концов, я обещал». Некрасивое личико Келии вспыхнуло от радости, глаза засветились. «И как долго мне ждать?» — замирая, спросила она. «На дворе глубокая ночь, и мне и тебе надо отдохнуть. А завтра я сообщу в Чихуан о своем решении». «Уже завтра?» «А чего тянуть?» — пожал плечами Раф. «В конце концов, они должны радоваться. Их ненаглядный Анж станет жить в Игнисе и украсит собой императорские балы и наш балет», — с иронией сказал он. И невидимые часы империи начали роковой отсчет. Новость о том, что император решил женить лэрда Лариса на своей наушнице, какой-то Сирии, раздалась во всех пяти анклавах, как гром среди ясного неба. «Что тут началось?» «Я ее даже не помню», — пожал плечами Анж. «И уж точно не хочу на ней жениться. В конце концов, мой отец — король, а мать — леди. В то время как Раф, хоть и сын императорского бастарда, но родила его какая-то Сира Бауэр, как он может распоряжаться мною, будто я вещь?» И все с лэрдом Ларисом согласились. Если уж начать считать предков, то Анж по своему рождению даже выше императора. И жениться на Сире? По приказу? Да и Сира ли она вообще, эта Умбра? Разные слухи ходят. Раф разозлился и издал указ. Мол, такова моя воля. Лэрд Ларис обязан прибыть в столицу на свою свадьбу. В Чихуане после этого началась настоящая истерика. Сначала туда явилась разгневанная Лияна и напала на короля, обвиняя его в трусости. И ты отдашь своего брата в мужья какой-то Сирии, сына короля? Разве Анш мало для тебя сделал?» «Нет, конечно. Я считаю этот брак недопустимым». «Ну так сделай что-нибудь. Я готова спрятать Анжа в Калифасе». «В общем, вариант», — одобрительно кивнул король. «Так ему и надо, этому бастарду», — торжествующе заявила вдовствующая королева Гота. «Выскочка женится на такой же выскочке. Пусть отправляется в Игнис». Айла после этих слов пришла в бешенство, топнула ногой и заявила мужу, что если Анш отправится в столицу империи, то сьор Аксес больше не переступит порога ее спальни. «Никогда!» Аксес растерялся. Он уже успел, если не полюбить жену, то начать ей дорожить. Айла оказалась прекрасной королевой, да и Раф определенно погорячился. Но как быть с матерью? Короче, все переругались. Готверам на Анжа было наплевать. Не полководец, вообще не воин. Какая в нем ценность? Да пусть хоть на прачке женится. Они там в своем Чихуане окончательно спятили. В империи всерьез озадачены, как относиться к их загадочному любовному треугольнику, потому что король не только не возражает, но всячески поощряет то, что все дни его жена проводит с братом-бастардом, лишь бы ночи Айла проводила в спальне у мужа. Всякое бывало, но такое... Говорят, что Анш намеренно подогревает королеву, чтобы она со всем пылом утоляла свою страсть в объятиях короля. Какой разврат! А при дворе уже открыто говорят, что чей бы ни был этот ребенок, он все равно Закатекас, внук короля Линара. Еще 2-3 солнца, и сьор Аксес сдастся. Если его сиятельная супруга так и не забеременеет, он лично отведет ее в спальню к Анжу, лишь бы заполучить наследника. Как только Гота это допустила. Нет, она уже далеко не прежняя и не держит анклав в узде. Распустились они там окончательно. Эти чихуанцы выезжают на соколиную охоту, как на пикник. Во Фригаме всерьез относились к убийству. Неважно, люди это или животные. Вы еще на войну в таком виде заявитесь. Под звуки флейты и обвешанные драгоценными побрякушками, с шатрами, бесчисленными лакеями и вином. Позор! Но Раф снова сделал глупость. И какую? Называется, дождались. И северяне приняли сторону королевы Лияны. А она, если не формально, то фактически была в Калифасе королевой. Лияна не посмела сказать мужу, что не пустит его больше в свою спальню, если брат женится по приказу императора. Вечным таких ультиматумов не ставят. Но нужные слова Лияна нашла. Чанмир не сильно-то переживал за Анжа, зато любил свою жену, которая сказала: «И ты не против породниться с какой-то сирой? Ты, Аль-Хали?» Короче, ударила в больное место вечных фамильную гордость. И Чанмир вскипел. А тут еще явился торжествующий Готвер и, потирая руки, сказал: «А не пора ли нам бастарда осадить?» После чего два имперских анклава стали всерьез готовиться к войне. В Нараборе заявили, что великие дома как с ума посходили. И кто такой Анж? Сьор Дестон Халлард на предложение Готверов присоединиться к военной кампании довольно резко заявил, что будет держать нейтралитет. Поступок сына категорически не одобряет, но идти на Рафа войной? На родного сына? Грата Нэша, которая Рафа на дух не переносила, облила супруга презрением. В конце концов, Анж был ее племянником. Сьора Дестона не допустили к ужину наполовину жены, которая приказала накрыть там. Дамиан, которого Анж ранил на дуэли, сначала позлорадствовал, но потом остыл. Как-никак двоюродный брат. И дерется бастард хорошо. Поединок был честный. Ну, а что Анж дамам нравится? Так ведь за это не казнят. А женить бы на безродной некрасивой Сире, которая к тому же еще и старше, это все равно, что медленная казнь. И довольно мучительная. Ведь Анжу придется исполнять супружеские обязанности. И это после того, как Лэрт вкусил изысканные блюда, то бишь прелести первых чихуанских красавиц. А тут ему в постель кидают мешок неприглядных костей, да еще и личико у Сира подкачало. «Отец, в этом браке для великих домов нет ни богатства, ни чести», — сказал наследник Нарабора. «А может, император тронулся умом, и мы должны подчиниться безумцу?» И сьор Дестон заколебался. Вестгард все эти новости воспринял как вызов. «Что мы будем делать, Кахир?» — заглянула обожаемому мужу в глаза взволнованная Летис. «Анш мой единокровный брат, и женить его против воли — это жестоко!» Кахиру Лэрд Ларис был симпатичен. К тому же сьор Аль-Хали находился под впечатлением военной кампании, когда объединенная армия двух анклавов Чихуан и Нарабора почти захватила Игнис, заставила его открыть ворота, а с севера ударила Фригама, оттянув на себя армию Ранмира Аль-Хали. Вот это блеск! Пройти из порта по цепочке оазисов и осадить неприступные белоснежные стены. А если с востока ударят союзники Анрис и Чанмир, армия Тадрартов будет раздавлена, как гнилой апельсин. А Рафаэль Тадрарт свергнут. Не то чтобы Кахир жаждал власти, воцариться в Игнисе на радость матери, но надо бы проверить свою армию в бою. И Кахир загорелся. Нет, он не поведет своих солдат в Чихуан. Прямо в порт. Нарабор сказал, что не присоединится и не даст оружия. Но королева Нэша как-никак родная тетка Летис, и уж как-нибудь она Грату уговорит, чтобы Вестгард смог заполучить воздушные гондолы, которые могут перелететь даже океан. В общем, заварилась такая каша, что Раф пошел смотреть военный арсенал. Вместе с Келлией, разумеется. «Видишь, что ты наделала?» — сказал он укоризненно. «Два анклава уже грозят мне войной, еще два колеблются. Давай смотреть, что у нас есть». Келлия была посвящена во все имперские секреты. Про арсенал она тоже знала. И немало лун провела в библиотеке. Сир Умбра искренне хотела помочь своему императору. Есть боевые заряды огромной разрушительной силы. А если ударить по той же Фригаме? «Хочешь кровавую бойню? Да они перехватят наши торпеды. Так уже было», — нахмурился Раф. И Келлия с еще большим энтузиазмом принялась изучать вопрос, тем более, что для Сиры Умбры не было закрытых дверей. Мать пришла к Рафу ночью. Вдовствующая императрица была в гневе. «Безумец!» — сказала она. «Что ты творишь? Они же возьмут тебя в тиски!» «Кто? Фригама с Калифасом?» «Есть еще армия Вестгарда, которой ты всегда недооценивал. Кахир умеет воевать. Ты сам это видел?» «Видел, как он махал мечом на поле боя», — пожал плечами Раф. «Теперь у него отлично обученные солдаты, и махать он будет ими, их мечами. А Чихуан даст Кахиру корабли и своих солдат прибавит. Ты останешься один против всех, Раф, одумайся!» «Но что я могу сделать?» «На одной чаше весов лежит судьба империи, а на другой какой-то сиры». «Келлия моя самая преданная слуга. Найдешь другую», — отрезала Алола. «Избавься от нее». «Но я не могу!» «Тогда ты потеряешь все!» И мать ушла. Зато Рафу доложили, что портал открыл Калифас. И его желает видеть Грат Алиян Аль-Хали. Раф уже догадывался, с чем именно она пришла. «Помните, мой император, что за вами долг. Не стала ходить вокруг да около Лияна. Я оказала вам неоценимую услугу, и вы в ответ поклялись исполнить любую мою просьбу. Так вот...» «Я хочу, чтобы вы отменили эту помолвку. Анш не женится на этой... Как там ее?» «Сири Умбре», — подсказал император, который оказался меж двух огней. Он был обязан обеим, и Келли и Умбре, и Лияне Ларис, и обе пришли, чтобы потребовать уплату этого долга, но выдвинули взаимоисключающие требования. Ему необходимо выбрать, и Раф признал, что права мать. «Если я расторгну помолвку, Калифас останется мне верен?» — спросил он у Граты Аль-Хали. «Да, я вам это обещаю. И Чихуан тоже. Я поговорю с королем Аксесом. Он ведь мой единокровный брат». «Что ж, Кахир один на Игнис не пойдет. Правитель Вестгарда далеко не глуп. У Рафа мощный воздушный флот, который остановит воинственного Аль-Хали». Да и кораблей ему не дадут, если Лияна поговорит со своим царственным братом. Но как уговорить Келлию, которая одержима Анжем Ларисом? Неужто и впрямь подослать к ней убийц? От одной этой мысли Рафу стало не по себе. Он ведь когда-то поспорил с Чанмиром насчет методов Калифаса. Запугивание и рабская покорность под угрозой смерти. Получается, Раф сам скатился к этому? Решение нашел наместник гор, который тоже принял сторону Анджа. «Империи не нужна эта война», — сурово сказал Алвар. «Одну роковую глупость ты уже сделал, мой мальчик, и чуть не отправился в ссылку навечно. Но предотвратить войну можно, только отказавшись от этой затеи. Я имею в виду брак лэрда Лариса и Сиры Умбры. Но я поклялся Келли, что сдержу слово. Я пообещал ей любого лэрда в Империи. А в чем проблема? Пусть Аксес пожалует Анджу титул Мейсира. Речь ведь шла о лэрде, а Мейсире не шла». «А ведь и верно», — обрадовался Раф. «Как же все-таки умен наместник гор!» «Да легко!» — пожал плечами король Аксес, готовый титуловать Анжа хоть принцем дома, лишь бы уладить конфликт. Королю неохота было воевать, что уж там. Переделывать торговые корабли в военные — сплошные убытки. Только-только все наладилось. Игнис получает свой процент, товарооборот с ним впечатляющий. На кой его вообще завоевывать, этот город? Золото куда надежнее оружия. «Анж Мейсир? Никогда!» — отрезала королева-мать. «Я поклялась, что этого не будет». Но на Аксеса дружно давили еще три королевы, а если учесть, что Летис почти королева, то все четыре. И лорд Ларис стал Мейсиром Закатекасом. Такого история давно не знала. Мейсиров Аль-Хали было хоть отбавляй. Бродила по свету и тройка Мейсиров-Готверов. Дамиан Халлар тоже успел наплодить парочку, пока не женат. Но Закатекас? Гота после этого перестала разговаривать с сыном и снохой, зато империя была спасена. «Извини, Келия», — развел руками император, «но я не обещал тебе в мужья Мейсира». Раф ожидал, что после этого Сира Умбра попросит отставку, и уже был готов к этому — отпустить с миром. Но Келия чувствовала себя так, будто из нее вынули душу. Украли мечту. Да еще господин, которому Келия служила верой и правдой, оказался обманщиком. По сути, Рафаэл Тадрарт Келию предал. Она ради него рисковала жизнью, не говоря уже о прочем. Дышала им, бросалась по первому зову, лишь бы услужить. А теперь ее выбрасывают на улицу, как изношенную тряпку, вместо того, чтобы наградить. И Келия решила отомстить. Убить Рафаэла Тадрарта она не могла, у нее рука бы не поднялась. Хотя Сира Умбра прознала, что вдовствующая императрица втайне отдала приказ убрать несносную девицу, как только она покинет дворец. А Раф сделал вид, что ничего такого не знает. Но можно нанести смертельный удар по империи. И это гораздо хуже. Раф еще вспомнит ту, которой не одно солнце следовало за ним, словно тень, и была так безрассудно предана. И Келия пошла в арсенал. Ее беспрепятственно пропустили. Она быстро нашла то, что искала. Рафа разбудил чудовищной силой взрыв. Стены Золотого дворца содрогнулись, раздался звон разбитых стекол, отчаянные крики. Император вскочил и в чем был выбежал из спальни. «Что случилось?» Окровавленный сир, чье лицо невозможно было разглядеть под толстым слоем копоти, упал перед Рафом на колени. «Мой император, беда! Я страж имперского портала, единственный выживший, Сира Умбра!» Она пришла к порталу, никто и не знал, что одежда Сиры начинена убийственными зарядами. Она подошла вплотную к арке и... Ее больше нет, Сиры Келли Умбры. А имперский портал... Его отныне не существует. Конец четвертой книги.